Айзек Азимов. Чувство силы. Джехан Шуман. Привык иметь дело с высокопоставленными людьми, руководящими раздираемой распрями планеты. Он был штатским, но составлял программы для автоматических счетных машин самого высшего порядка. Поэтому генералы прислушивались к нему. Председатели комитетов Конгресса тоже. Сейчас в отдельном зале нового Пентагона было по одному представителю тех и других. Генерал Вейдер был темен от космического загара, и его маленький ротик сжимался кружочком. У конгрессмена Бранта было гладко выбритое лицо и светлые глаза. Он курил денебианский табак с видом человека, патриотизм которого достаточно известен, чтобы он мог позволить себе такую вольность. Высокий, изящный Шуман, программист первого класса, глядел на них без страха. «Джентльмены», — произнес он, — «это Майрон Ауба». «Ну как же, человек с необычайными способностями, открытый вами случайно», — безмятежно сказал Брандт. «Помню, помню». Он разглядывал маленького лысого человечка с выражением снисходительного любопытства. Человечек беспокойно шевелил пальцами и то и дело переплетал их. Ему никогда еще не приходилось сталкиваться со столь великими людьми. Он был всего лишь пожилым техником низшего разряда. Когда-то он провалился на всех экзаменах, призванных обнаружить в человечестве наиболее одаренных. И с тех пор застрял в колее неквалифицированной работы. У него была одна страстишка, о которой пронюхал великий программист, и вокруг которой поднимал такую страшную шумиху. Генерал Колдер сказал, «Я нахожу эту атмосферу таинственности детской». «Сейчас вы увидите», — возразил Шуман. «Это не такое дело, чтобы рассказывать первому встречному. Ауба». В том, как он бросил это односложное имя, было что-то повелительное, но так подобало говорить великому программисту с простым техником. «Ауба». «Сколько будет, если 9 умножить на 7?» Ауб поколебался. В его бледных глазах появилась тревога. «А 63?» — сказал он. Конгрессмен Брандт поднял брови. «И что, это верно?» «Проверьте сами, сэр». Конгрессмен достал из кармана счетную машинку, дважды передвинул ее рычажки, поглядел на циферблат у себя на ладони, потом сунул машинку обратно. «Это вы и хотели нам показать?» — спросил он. «Фокусника». «Больше, чем фокусника, сэр. Ауб запомнил несколько простых операций и с их помощью ведет расчеты на бумаге». «Ну и что же, бумажный счетчик?» — вставил генерал со скучающим видом. «Нет, сэр», — терпеливо возразил Шуман. «Совсем не то. Просто листок бумаги. Генерал, будьте любезны задать число». 17. Сказал генерал. «А вы, конгрессмен?» 23. «Хорошо. Ауб, перемножьте эти числа и покажите джентльменам, как вы это делаете». «Да, программист», — сказал Ауб, втянув голову в плечи. Из одного кармана он извлек блокнотик, из другого — тонкий автоматический карандаш. Лоб у него собрался складками, когда он выводил на бумаге затейливые значки. Генерал Вейдер резко бросил ему. «А ну, покажите, что там?» Ауб подал ему листок, и Вейдер сказал. «Да, это число похоже на 17». Брандт кивнул головой. «Верно, но мне кажется, скопировать цифры со счетчика может каждый. Думаю, что мне и самому удастся нарисовать 17 даже без практики». «Позвольте Аубу продолжать, джентльмены», — бесстрастно произнес Шуман. Ауб снова взялся за работу, руки у него слегка дрожали. Наконец он тихо произнес. «Это будет 391». Конгрессмен Брандт снова достал свой счетчик и защелкал рычажками. «Но черт возьми, верно, как он угадал!» «Он не угадывает, джентльмены», — возразил Шуман. «Он рассчитал результат. Он сделал это на листке бумаги». «Это чепуха», — нетерпеливо произнес генерал. «Счетчик — это одно, а значки на бумаге — это другое». «Объясните, Ауб», — приказал Шуман. «Да, программист. Ну вот, джентльмены, я пишу 17, а под ним 23. Потом я говорю себе 7 умножить на 3. Конгрессмен прервал мягко. «Нет, Ауб, задача была умножить 17 на 23». «Да, я знаю», — серьезно ответил маленький техник. «Но я начинаю с того, что умножаю 7 на 3, потому что так получается. А 7 умножить на 3 — это 21». «Откуда вы это знаете?» — спросил конгрессмен. «Я просто запомнил. На счетчике всегда получается 21, я проверял это много раз». «Это значит, что так будет получаться всегда, не правда ли?» — заметил конгрессмен. «Не знаю», — пробормотал Ауп. «Я не математик, но, видите ли, у меня всегда получаются правильные ответы». «Ну, продолжайте». 3 умножить на 7 — это 21, так что я и пишу 21. Потом 3жды 1 — 3, так что я пишу тройку под двойкой». «Почему под двойкой?» — прервал вдруг Брандт. «Ну, потому что...» Ауб обратил беспомощный взгляд к своему начальнику. «Это трудно объяснить». Шуман вмешался. «Если вы примете его работу, как она есть, то подробности можно будет поручить математикам». Брандт согласился. Ауб продолжал. 2 до 3, 5, так что из 21 получается 51. Теперь и ставим это на время и начнем заново. Перемножим 7 и 2 будет 14, потом 1 и 2, и это будет 2. Сложим, как раньше, и получим 34. И вот если написать 34 вот так под 51 и сложить, то получится 391, это и будет ответ». Наступило минутное молчание. Потом генерал Уэйдер сказал. «Не верю. Он городит чепуху, складывает числа и умножает их так и этак. Но я ему не верю. Это слишком сложно, чтобы могло быть разумным». «О нет, сэр», — сметенно возразил Ауп. «Это только кажется сложным, потому что вы не привыкли. В действительности же правила довольно простые и годятся для любых чисел». «Для любых?» — переспросил генерал. «Ну так вот». Он достал свой счетчик, военную модель строгого стиля, и поставил его наугад. «Помножьте на бумажке 5, 7, 3, 8. Это значит 5738». «Да, сэр», — сказал Ауп и взял новый листок бумаги. «А теперь...» Генерал снова заработал счетчиком. «Пишите 7239. Число 7239». «Да, сэр». «А теперь перемножьте их». «Это займет много времени», — прошептал Ауп. «Неважно». «Давайте, валяйте, Ауп», — весело сказал Шуман. Ауп принялся за дело. Он брал один листок за другим. Генерал достал часы и засек время. «Ну что, кончили колдовать, техник?» — спросил он. «Сейчас закончу, сэр. Готово». 4153738 2. Ауп показал записанный результат. Генерал Уэйдер недоверчиво улыбнулся, передвинул контакты умножения на своем счетчике и подождал, пока цифры остановятся. А когда он взглянул, сказал с величайшим изумлением: «Великие галактики, это верно!» Президент Всепланетной Федерации позволил подвижным чертам своего лица принять выражение глубокой меланхолии. Денебианская война, начавшаяся как широкое популярное движение, выродилась в скучное маневрирование и контрманеврирование с постоянно растущим на Земле недовольством. Однако оно росло и на Денебе. А тут конгрессмен Брандт, глава важного военного комитета, беспечно тратит свою получасовую аудиенцию на разговоре о чепухе. «Расчеты без счетчика», — нетерпеливо произнес президент. «Это противоречие понятий». «Расчеты», — возразил конгрессмен, — «это только система обработки данных. Их может сделать машина, а может сделать человеческий мозг. Позвольте привести пример». И, пользуясь недавно приобретенными знаниями, он получал суммы и произведения, пока президент не заинтересовался против своей воли. «И это всегда выходит?» «Каждый раз, сэр, это абсолютно надежно». «Трудно ли этому научиться?» «Мне понадобилась неделя, чтобы понять по-настоящему. Я думаю, что дальше будет легче». «Хорошо», — сказал президент, подумав. «Это интересная салонная игра, но какая от нее польза?» «Какая польза от новорожденного ребенка, дорогой президент? В данный момент пользы нет. Но разве вы не видите, что это указывает нам путь к освобождению от машины? Подумайте, сэр». Конгрессмен встал, и в его звучном голосе автоматически появились интонации, которым он прибегал в публичных дебатах. «Денебианская война — это война между счетными машинами. Денебианские счетчики создают непроницаемый заслон против нашего обстрела, а наши счетчики против их обстрела. Как только мы улучшаем работу своих счетчиков, другая сторона делает то же, и такое жалкое бесцельное равновесие держится уже 5 лет. А теперь у нас есть способ, позволяющий обойтись без счетчика, перепрыгнуть через него, обогнать его. Мы можем сочетать механику расчетов с человеческой мыслью. Мы можем получить эквивалент счетчикам, миллионам им. Я не могу предсказать все последствия в точности, но они будут неисчислимыми. А если Дэна будет продолжать упрямиться, они могут стать катастрофическими». Президент смутился. «Чего вы от меня хотите?» «Чтобы вы поддержали в административном отношении секретный проект, касающийся людей-счетчиков. Назовем его проект «Числа», если хотите. Я могу поручиться за свой комитет, но мне нужна административная поддержка». «Но каковы пределы возможностей для людей-счетчиков?» «Пределов нет. По словам программиста Шумана, познакомившего меня с этим открытием...» «Я слышал о Шумане». «Да, так вот, доктор Шуман говорит, что теоретически счетная машина не может делать ничего такого, чего не мог бы сделать человеческий мозг. Машина попросту берет некоторое количество данных и производит с ними конечное количество операций. Человек может воспроизвести этот процесс». Президент долго обдумывал слова Бранта, а потом сказал. «Если Шуман говорит, что это так, то я готов поверить ему. Теоретически. Но практически, может ли кто-нибудь знать, как счетная машина работает?» Брандт вежливо засмеялся. «Да, господин президент, я тоже спрашивал об этом. По-видимому, было время, когда счетные машины проектировались людьми. Конечно, эти машины были очень простыми, ведь это было еще до того, как были разработаны способы использования одних счетчиков для проектирования других, более совершенных». «Да-да, продолжайте». «Очевидно, техник АУП в свободное время занимался восстановлением некоторых старых устройств. В процессе работы он изучал их действия и решил, что может воспроизвести их. Умножение, проделанное мною сейчас, это только воспроизведение работы счетной машины». «Но это просто поразительно». Конгрессмен слегка откашлялся. «Позвольте мне указать еще на одну сторону вопроса. Чем больше мы будем развивать это дело, тем меньше усилий нам потребуется на производство счетных машин и их обслуживание. Их работа возьмет на себя человек, а мы сможем использовать все больше энергии на мирные цели, и средний человек будет все меньше ощущать гнет войны. А это, конечно, полезно для правящей партии». «Вот как», — сказал президент. «Теперь-то я вижу, к чему вы клоните». «Хорошо, садитесь, сэр, садитесь. Мне нужно подумать обо всем этом, а сейчас покажите-ка мне еще раз фокус с умножением, посмотрим, сумею ли я разобраться в нем и повторить». Программист Шуман не пытался торопить события. Лессер был консервативен, очень консервативен, и любил работать с вычислительными машинами, как работали его отец и дед. Кроме того, он контролировал концерн по производству вычислительных машин. И если его удастся убедить примкнуть к проекту «Числа», то это откроет большие возможности. Но Лессер упирался, он сказал. «Я не уверен, что мне понравится идея отказаться от вычислительных машин. Человеческий ум — капризная штука. А машина дает на одну и ту же задачу всегда один и тот же ответ. Кто поручится, что человек будет делать то же?» «Разум человека тот же счетчик, Лессер, только манипулирует с фактами. Делает ли это он или машина, неважно. То и другое только орудие». «Да-да, я проследил за вашим остроумным доказательством того, что человек может воспроизвести работу машины. Но это мне кажется несколько необоснованным. Я могу согласиться с теорией, но есть ли у вас основания думать, что теорию можно превращать в практику?» «Думаю, сэр, что есть. В конце концов, вычислительные машины существовали не всегда. У древних людей с их каменными топорами и железными дорогами таких машин не было. Должно быть, они и не вели расчетов. Можете не сомневаться. Даже для строительства железной дороги или пирамиды нужно уметь рассчитывать, а они это делали без тех вычислительных машин, какими пользуемся мы. Вы хотите сказать, они считали так, как вы мне показывали? Может быть, и не так. Этот способ, мы назвали его графитикой, от древнего слова «графа» пишу, разработан на основе счетчиков, так что он не мог предшествовать им. Но все-таки у древних людей должен был быть какой-то способ, верно? Забытое искусство. Если вы говорите о забытых искусствах, то... Нет-нет. Я не сторонник этой теории, хотя я не скажу, что она невероятна. В конце концов, человек питался зернами злаков до введения гидропоники. И если первобытные народы ели зерно, то должны были выращивать злаки в почве. Как иначе они могли это делать? Не знаю, но поверю в выращивание из почвы, когда увижу, что кто-нибудь вырастил так что-либо. И поверю в добывание огня путем трения двух кремний друг от друга, если увижу, что кому-то это удалось. Шуман заговорил примирительно. Давайте-ка будем держаться графитики. Это только часть процесса эфемеризации. Транспорт с его громоздкими приспособлениями уступает место непосредственному телекинезу. Средства связи становятся все менее массивными и более надежными. А сравните свой карманный счетчик с неуклюжими машинами тысячелетней давности. Почему бы не сделать еще один шаг и не отказаться от счетчиков совсем? Послушайте, сэр, проект «Число» — верное дело, прогресс налицо. Но нам нужна ваша помощь. Если вас не трогает патриотизм, то подумайте об интеллектуальной романтике. Лессер возразил скептически. «Какой прогресс? Что вы умеете делать, кроме умножения? Сумеете вы проинтегрировать трансцендентную функцию?» «Со временем сумею, сэр. Со временем. С месяц назад я научился производить деление. Я могу находить и находить правильно, частное в целых и десятичных». «В десятичных? Ха-ха-ха! До какого знака?» Программист Шуман постарался сохранить небрежный тон. «Да какого угодно». Лицо у Лессера вытянулось. «Без счетчика». «Можете проверить». «Разделите 27 на 13 с точностью до шестого знака». Через 5 минут Шуман сказал. «2,0769923». Лессер проверил. «Это поразительно. Умножение не мое призвание, оно относится к сущности, к целым числам. Я думал, что это просто фокус, но десятичные...» «И это еще не все. Есть еще одно достижение, пока еще сверхсекретное, о котором, строго говоря, я не должен был бы упоминать, но все же. Возможно, что нам удастся овладеть квадратными корнями». «Квадратными корнями?» «Там есть кое-какие занозы, которые мы еще не сумели выровнять. Но техник АУП, человек, изобретший эту науку и обладающий большой интуицией, говорит, что почти решил эту проблему. И он ведь только техник. А для такого человека, как вы, опытного и талантливого математика, здесь не должно быть ничего трудного». «Квадратные корни», — пробормотал заинтересованный Лессер. «И кубические тоже. Идете вы с нами?» Рука Лессера вдруг протянулась к нему. «Рассчитывайте на меня!» Генерал Уэйдер рассказывал по комнате взад-вперед и обращался к своим слушателям так, как вспыльчивый учитель обращается к упрямым ученикам. Генерал не задумывался о том, что его слушателями были ученые, стоящие во главе проекта «Число». Он был их главным начальником и помнил об этом каждый момент, когда не спал. Он говорил: «Ну-с, с квадратными корнями все в порядке. Я не умею их извлекать и не понимаю метода, но это замечательно. И все-таки нельзя уводить проект в сторону к тому, что некоторые из вас называют основной теорией. Можете забавляться с графитикой как вам угодно по окончании войны, но в данную минуту нам нужно решать специфические и весьма практические задачи». Техник АУП, сидевший в дальнем углу, слушал его с напряженным вниманием. Правда, он больше не был техником. Его причислили к проекту, дав ему звучный титул и хороший оклад. Но социальное различие осталось, и высокопоставленные ученые-мужи никак не могли заставить себя смотреть на него как на равного. Надо отдать АУБу справедливость, он не добивался этого. Им было с ним так же неловко, как и ему с ними. Генерал продолжал. «Наша цель, джентльмены, проста. Мы должны заменить счетную машину. Звездолет без счетчика можно построить в 5 раз быстрее и в 10 раз дешевле, чем со счетчиком. Если нам удастся обойтись без счетчиков, то мы сможем построить флот в 5-10 раз крупнее Денебианского. Я вижу еще кое-что в перспективе. Сейчас это может показаться фантастикой, простой мечтой. Но в будущем я предвижу боевые ракеты с людьми на борту». По аудитории пронесся шепот. Генерал продолжал. «В настоящий момент нас больше всего лимитирует тот факт, что боевые ракеты недостаточно разумны. Вычислительная машина для управления ими должна быть слишком большой, и потому они очень плохо приспосабливаются к меняющемуся характеру противоракетной защиты. Лишь очень немногие из ракет достигают цели, а ракетная война заходит в тупик. Для неприятеля, к счастью, так же, как для нас. С другой стороны, ракета с 1-2 человеками на борту, контролируемая в полете с помощью графитики, будет легче, маневреннее и разумнее. Это даст нам такое преимущество, которое вполне может привести нас к победе. Кроме того, джентльмены, условия войны заставляют нас думать еще об одном. Человеческий материал гораздо доступнее вычислительной машины. Ракеты с людьми можно будет направлять в таких количествах и в таких условиях, в каких никакой военачальник не решился бы рисковать, имея в распоряжении только ракеты со счетчиками». Генерал говорил еще о многом другом, но техник АУП больше не слушал. Потом, в тишине своего жилища, он долго трудился над письмом, которое хотел оставить, и в конце концов, после долгих сомнений и раздумий, написал следующее. «Когда я начал работать над тем, что сейчас называется графитикой, это было только развлечением. Я не видел в этом ничего, кроме интересной забавы, умственной гимнастики. Когда же был создан проект «Число», то я подумал, что другие окажутся умнее меня, что графитику можно будет использовать на благо человечества, быть может, для разработки практичных телекинетических приспособлений. Но теперь я вижу, что она будет использована только для смерти и уничтожения. Я не в силах нести ответственность за то, что изобрел графитику». Окончив писать, техник АУП тщательно навел на себя фокус белкового деполяризатора. Его смерть была мгновенной и безболезненной. Они стояли над могилой маленького техника, пока его открытию воздавалась должная честь. Программист Шуман склонил голову вместе с остальными, но внутренне оставался спокойным. АУП сделал свое, и нужды в нем больше не было. Может быть, он и изобрел графитику, но раз появившись, она будет развиваться самостоятельно, приведет к созданию ракет с экипажем и прочим чудесам. 7, умноженное на 9, дает 63, подумал Шуман с глубоким удовлетворением. И чтобы сказать это мне, вычислительной машины не нужно. Вычислительная машина у меня в голове. От этой мысли он преисполнился чувства гордости и ощущения собственной силы.